Эпилог. Когда я открыла глаза, в моей голове табуны мыслей носились друг за другом, не в силах сложиться в ровную стопку. Но одно мне стало предельно ясно. Мир не черно-белый. И каким бы чудовищем я ни считала Десмонда Варгаса, какой-то частью своей души я не могу ему не сочувствовать. Моя мать в юности совершала ошибки, но кто их не делал? И уж точно не мне ее судить. Я люблю ее и всегда буду. В массивные двери корпуса ментальных архивов постучали. «Да, входите, я закончила». Отозвалась я и хрустнула шеей, которая очень затекла в одном положении. В двери показалась голова Алекса. «Яра, ты как?» — спросил он. «Физически в порядке, а эмоционально очень взволнованно», — призналась я. «Охотно верю», — ответил Алекс и вошел в зал ментального архива. «Ты просидела в медитации 3 дня. Узнала что-нибудь?» Собравшись подняться, я попыталась выпрямить ноги, но они одеревенели в позе лотоса. Пришлось с помощью Алекса раскручивать их руками. «Еще как узнала». Кивая, отозвалась я, и Алекс стал разминать мне ноги. «И теперь я не знаю, на кого злиться, а на кого нет». «Расскажешь?» «Обязательно», — ответила я и легонько поцеловала его в губы. «Попозже. А сейчас я ужасно проголодалась. И еще, думаю, скоро мы с тобой отправимся в интересное путешествие в далекое село Карачарова». Он помог мне подняться. Ноги все еще не слушались, и Алекс подхватил меня на руки. «Не вопрос», — ответил он. «Главное, чтобы я был в курсе цели этого путешествия». «О, не беспокойся. Лучше скажи вот что», — проговорила я и посмотрела в голубые глаза Алекса Хрома. «Что в итоге стало с Десмондом Варгасом?» Алекс сдвинул плечами и ответил. «В отчетах числится, цитирую, «Верховный Альп Небулана Десмонд Варгас был побежден на его же территории и полностью обезврежен». «И что это значит?» «Ну...» «Ладно, Алекс», — улыбнулась я, — «не бери в голову». После чего я поцеловала его уже крепко и по-настоящему. Потом мы вдвоем поехали к маме. После того, как Десмонд был побежден, Соловей и Алекс помогли вытащить ее из клиники. Строго говоря, клиникой она числилась только на вывеске и в документах. В действительности это место оказалось укрепленным зданием-изолятором, где в густом мороке содержали мою маму. Сколько слез мы с ней пролили друг у друга на руках после ее вызволения. Вернув ее на свободу, Спротовская приказала поместить ее в лучший лазарет. Гномы день и ночь дежурили у ее постели, читали заклинания по снятию дурмана и блоков памяти. Спротовская долго старалась не попадаться мне на глаза. Я видела, как невыносимо терзает ее чувство вины. Спустя неделю, когда мама пришла в себя, ее переселили в отдельные апартаменты для сотрудников Акопас с прекрасным видом на город с высоты 20 этажа. Я проводила с ней почти все свободное время. Через неделю после моего глубокого путешествия в ментальные архивы мы столкнулись со Спрутовской в лифте, когда я шла с занятий к маме. Именно там у меня случился короткий, но содержательный разговор с командиром Виолеттой. «Мне очень жаль, Ярослава, что так вышло. И тебе пришлось перенести все это». Глядя в пол лифта, сказала мне Спрутовская. «После всего, что узнала, я должна была ненавидеть Спрутовскую, из-за которой мою маму выгнали из Академии парамагии. Но радость от возвращения мамы, которую я могу обнять, переполняла так сильно, что для злости и ярости не осталось места». «Вы так и не простили ему того, что он выбрал не вас?» — спросила я. Вздох командира Виолетты Спрутовской прозвучал тяжело и натужно, смешиваясь с шелестом лифта. «Его не за что прощать. Сердцу ведь не прикажешь», — ответила она. «Во многом виноваты глупые правила, царившие в Академии в те времена. Я отменила их, едва заняла главенствующую должность. А тогда я была в отчаянии, ведь хомо-кракены не приспособлены для отказа и теряют молодость, если их получают. Я понимаю, ты думаешь, я ханжа, Ведь в свое время я сама обрекла на такую участь своего жениха, сбежав от него из Воплау. Ревность застелила мне глаза. Вместо того, чтобы быть хорошим другом, я сдала Надин Белоборскому, обрекла Десмонда на страдания, а тебя лишила матери на много лет. Я не знаю, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить. Но знай, мне действительно жаль. Если бы я могла вернуть все назад, то поступила бы иначе. Возможно, тогда Десмонд Варгас не возненавидел бы землян. Кивнув, я проговорила. «Наверное, я должна испытывать к вам злость, командир. Но не могу. Мы те, кто мы есть. Мы все ошибаемся. А ваше раскаяние подтверждает, что вы не так плохи, как думаете о себе». Спрутовская чему-то покивала. Когда лифт остановился, она молча вышла, а я поехала выше. Мама в домашнем платье и зачесанными в хвост волосами ждала меня в гостиной, где накрыла стол на 3 персоны. Она все так же прекрасна и неотразима, какой была в день, когда ее забрали. «А где Алекс?» — спросила она, заметив, что я пришла одна. «Я приготовила ужин на троих. Очень хороший молодой человек». Мне осталось только усмехнуться, если бы она знала, как начиналось наше с Алексом общение. «Он придет попозже», — ответила я. «У него еще дела в Акопос». Ужинать мы сели вдвоем и проболтали без перерыва 2 часа кряду. «Мама», — наконец решилась задать ей вопросы, терзающие меня больше всего. «Ты любила у Милана?» Взгляд мамы стал задумчивым и устремился в окно, где оранжевое солнце медленно погружается в горизонт, расплескивая по небу жидкое золото. «У Милана был моим другом», — спустя небольшую паузу ответила она, «который поддержал меня в трудный момент, как умел. Сожалею ли я?» Мама повернулась ко мне и погладила по голове. «Как я могу сожалеть, если благодаря всему этому у меня есть ты? Я люблю тебя, моя девочка, и ради тебя готова сколько угодно лишаться памяти, если потребуется». Мои глаза защипало от слез, губы затряслись. Я не выдержала и повисла на шею матери, всхлипывая, будто мне снова 5 лет. А мама прижимала меня к себе, гладя по волосам, и тоже шмыгла носом. «Мам», оторвавшись от нее и вытирая щеки, спросила я, «А Десмонд, ты его любила?» «Я его до сих пор люблю», — призналась она, «хоть мы и принадлежим разным мирам. Но знаешь что?» «Что?» «Возможно, он и сам не понял, но в тебе есть его частица. А значит, в каком-то смысле он все-таки стал отцом. В тебе есть его кровь. А значит, можешь на малую долю процента считаться нашим с ним ребенком. Как бы абсурдно и дико это ни звучало. Ты, моя девочка, настоящее чудо, которое доказывает, у Земли и Небулана есть шанс найти общий язык». Слова мамы прозвучали как надежда, что так созвучно ее имени. И поверила ей. В двери постучали, затем она открылась, и в проеме появилась голова Алекса. «Простите, опоздал», — проговорил он с улыбкой, заходя в комнату и держа в руках большую корзину с фруктами. В агентстве «Завал» Миха привалил бумажками, а Соловей принес в кабинет лесного пикси. Он вырвался из клетки и перевернул аквариум. Полвечера его ловили. Мы с мамой засмеялись. Она пригласила его к столу. После чего вечер продолжился уже втроем. Я смотрела на самых близких мне людей, и мое сердце наполнялось бесконечным теплом и любовью. Да, моя жизнь непроста и очень интересна, и я не променяла бы ее ни на какую другую. Само мое рождение — это слияние удивительных соединений судеб, и я благодарна, что они связались. У меня лучшая в мире мама, классный парень. Во мне есть кровь Верховного Альпа, а это означает, что честь Небулана всегда будет внутри меня. Мир Небулана жесткий и совсем не похож на наш. Трансмагерированным существам здесь не место, во всяком случае, пока. И я, Ярослава Воронцова, портальщица с Земли, одна из тех, кто всегда будет стоять на страже между людьми и теми, кто считает их пищевыми мешками. И все же я верю, что мир между Землей и Небуланом возможен». Уверена, рано или поздно он наступит. А я сделаю для этого все, что в моих силах. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.